«Никто из моей семьи ни разу не попадал в комнату для отстающих», — продолжила Элин обреченным тоном, пропустив слова Рона мимо ушей. «Я первая. Один факт того, что я там оказалась, говорит о моей неспособности справиться даже с начальными задачами без каких-то техник. Это же настоящее оскорбление и несправедливость. Я могу со всем этим справиться и сама. Могу. Опять ты за свое», — закатил глаза Рон. «Если ты так крута, то просто пройди там программу минимум за пару дней. Есть у меня мысль предложить нам всем ходить туда. Думаю, Гермиона будет в восторге. Братья говорили, что там просто куча всяких пособий по облегчению обучения. И Хиле будет полезно там побывать. Все же в комнате можно встретить множество представителей самых разных клубов и даже старшекурсников. Ты же еще не определилась со своим выбором?» Вопросительно посмотрел он на меня. «Еще нет», — ответила я. «Интересное предложение. Я не против попробовать». «Нет», — вскрикнула Эйлин. «Не слушай этого идиота. Ты не знаешь, на что подписываешься. Это же буквально клеймо на всю оставшуюся жизнь. А этот хочет всем его передать», — обвинительно указала она пальцем на недовольного Рона. «Уверена, что без него я бы никогда там не оказалась. Симус, она опять за свое», — посмотрев мимо взвинченной волшебницы, пожаловался Рон. «Мы же договорились, что ты будешь ее успокаивать». «Я устал», — вздохнул Симус. «Сам теперь с ней разбирайся». Мои слова она уже пропускает мимо ушей. «Предатель», — наигранно возмутился Рон, на что его собеседник просто пожал плечами. «Ладно», — сказал Рон и прямо посмотрел на Эйлин. «Прекрати уже это. Ты случившийся факт не изменишь. И раз уж тебе так противно и неудобно находиться там, то, как я уже сказал, пройди начальную программу. Можешь потом всем говорить, что оказалось там по ошибке и за пару дней освоила легчайшие уроки в своей жизни. Докажи свое превосходство, а не занимайся причитаниями». «Понятно», — я лишь смогла сказать Эйлин, открывая и закрывая рот. «О, Гермиона», — сразу же переключил свое внимание Рон, увидев знакомую волшебницу, которая уже собиралась садиться за стол. «Как ты смотришь на то, чтобы получить начальные знания по окклюменции, если захочешь, еще нескольким другим практикам? Это было бы замечательно», — лишь осмыслив вопрос Рона, ответила Гермиона и села на скамейку. «Я думала, что мы ее будем изучать только на третьем курсе. Неужели вы обнаружили где-то место с такими полезными знаниями, которые первокурсникам еще недоступны?» «Вот», — посмотрев на Эйлин, веско сказал Рон, указывая на воодушевленную Гермиону. «Даже Гермиона говорит, что это будет полезно. Мир ко мне слишком несправедлив», выпустив из себя весь набранный воздух, сказала Элина и решила переключить все свое внимание на ужин. «Гермиона, мы нашли комнату для отстающих», решил полностью раскрыть карты Симус. «Обучение там, в кругах волшебников, считается позорным, хоть и полезным. Но почему?» Расширив глаза в удивлении, спросила она. «Считать начальные знания по окклюменции чем-то позорным довольно глупо. Так уж сложилось», пожал плечами Симус. «Если хочешь подробностей, то можешь спросить у Эйлин. Она уж точно в этом разбирается лучше меня или Рона». Услышав свое имя, волшебница подняла свой растерянный взгляд, а увидев Гермиону, которая просто пожирала ее горящими от тяги к знаниям глазами, немного поежилась и сказала: «Проехали. Это уже не важно». После такого ответа Гермиона ничуть не утратила рвения к получению интересующей ее информации, и, заметив это, Эйлин добавила: «Могу написать тебе пару страничек об этом, но не сейчас. Настроение просто ужасное», — закончила она и вернулась к еде. «Хм, произошло что-то еще?» — поинтересовалась Гермиона, увидев подавленность подруги. «Она не очень довольна своим попаданием в комнату для отстающих», — пояснил Рон. «Она уже успокоилась. Когда нам сказали, куда именно мы угодили, то она чуть ли не огнем во все стороны не метала», дополнил слова своего друга Симус. «Вот как», задумчиво протянула Гермиона и решила отложить выяснение подробностей до получения нужной информации от Эйлин. «После этого разговора все занялись своим ужином, и я в том числе. Думаю, спрошу об окклюменции на наших дополнительных занятиях. Все же неудобно, когда значение некоторых слов просто не знаешь, но если судить по словам Рона, то можно предположить, что окклюменция – это какой-то метод запоминания информации». Все же они попали в ту комнату для отстающих после разговора о сложности предметов. Как по мне, вполне обоснованное предложение. Гоняя разные мысли в голове, я приступила к десерту, который сегодня был вкусным желе. Именно в этот момент я заметила Невилла, который медленно и потерянно к нам приближался. «А у тебя что случилось?» – спросил его Рон, как только Невилл сел за стол. «Ничего особенного», – подавленно ответил он, без особого аппетита смотря на еду. «Рассказывай давай», – сказал Симус, хлопнув друга по плечу. «Нечего стесняться». Негромко ойкнув, Невилл осмотрел наши заинтересованные лица и со вздохом сказал: «Мадам Спраут сказала, что мне надо найти место, где первокурсники изучают основы окклюменции. Я сразу же понял, что она говорила о кабинете для отстающих. Бабушка строго-настрого запретила мне туда попадать, но для более глубокого изучения травологии знания нужны уже сейчас, иначе я просто застряну на одном уровне. Меня отпустили пораньше, чтобы я начал искать нужный кабинет. Вот и ходил по Хогвартсу, думая, как лучше поступить. Так и не придумал», — дополнил он спустя один тяжелый вздох. После его рассказа мы все вместе посмотрели друг на друга. Миг, и Рон решительно кивает, пока Эйлин отрицательно замахала головой, пытаясь остановить неизбежное. «Невилл, а что ты сделаешь, если я скажу? Мы уже нашли кабинет для отстающих», — предвкушающе улыбнувшись, сказал Рон. «Правда?» — сразу же воспрянул духом Невилл и даже встал со скамейки, нависнув над чуть растерявшимся от такого неожиданного напора Роном. «Можешь меня туда отвезти?» — спросил он, но, не дожидаясь ответа, расстроенно опустился на место. «Бабушка мне не разрешит, скажет, что я опять опозорю фамилию Лонгботтомов своим поведением». «Правда?» — вопросительно подняв бровь, спросил Рон. «И как же ты опозоришь свою фамилию, когда тянешься к знаниям? Сам же сказал, что уперся в потолок и застрянешь там. Насколько, кстати?» «Года на два», — заинтересованно посмотрев на Рона, ответил Невилл. «Конечно, я не совсем буду стоять на месте, но развиваться буду мучительно медленно. Сам подумай, что больше навредит репутации твоей семьи? То, что ты закопаешь свой талант траволога или дополнительное обучение? Неужели, когда ты станешь великим волшебником и мастером травологии, кто-то посмеет сказать о Лонгботтомах хоть одно плохое слово?» — с хитрой улыбкой спросил Рон. «Нет такого слова, траволог», — автоматически поправил Невилл, задумавшись над вопросами друга. «Но если бабушка узнает?» «Теперь есть. И вообще, мы ей ничего не скажем», — подмигнув, сказал Рон. «А если так уж случится, что она прознает об этом, то у нее будет целый год, чтобы остыть. Бабушка никогда не остывает и всегда помнит обиды», — поделился с нами Невилл. «Это неважно», — резко заявил Рон. «Я видел, как твои глаза загорелись при перспективе продвижения по корням травологии, и не смей этого отрицать. А если тебя выгонят из дома, то Уизли всегда смогут приютить. Так что хватайся за шанс и пошли с нами». «С вами?» — удивленно посмотрев на всех нас, спросил Невилл. «Даже Хила и Эйлин пойдут?» — недоверчиво уточнил он. «У меня не было выбора», — все еще недовольно пробубнила Эйлин. «Это будет интересно», — пожав плечами, ответила Гермиона, аккуратно записывая что-то в свой блокнот. «Мне никто не запрещал туда попадать», — сказал Симус, повторив хитрую улыбку Рона. «Я все равно искала клуб. Могу и в комнате для отстающих побыть, пока не решусь, куда именно хочу вступить», — решила и я пояснить свои мотивы. «Так что ты решил?» — воодушевляюще спросил Рон. «Я», — запнулся Невилл, но через миг с рвением продолжил. «Буду изучать травологию дальше, и ничто мне не помешает». «Вот это настрой!» — взорвался добрым смехом Рон. «Тогда завтра мы все идем в комнату для отстающих». Свою последнюю фразу Рон говорил, не сдерживая сил своих легких, отчего Эйлин поежилась и начала затравленно озираться. Остальные же не придали этому особого значения, но я решила все же осмотреться. Многие услышали выкрик Рона, хоть и в шумном большом зале он не распространился дальше пары метров. Некоторые шепотки начали распространять эту новость. «Я слышала, как мое имя повторяется с самыми разными интонациями, пока все снова не слилось в неразборчивый гам. Еще раз посмотрев на подавленную Эйлин, я просто решила, что она преувеличивает, и продолжила свою трапезу. На следующий день мы сидели на завтраке и перекидывались всякими незначащими разговорами. Эйлин улыбалась так, как будто вчера она не была самым грустным существом в замке, а Невилл вел себя необычно активно. Поведение же остальных осталось прежним. «Вчера после ужина мы пошли в библиотеку, и по пути Гермиона просветила меня об окклюменции. Это особенное магическое искусство памяти, которым обладает каждый взрослый маг как для защиты, так и для упорядочивания полученных знаний. Конечно, есть те, кто дальше школьной программы не пойдет, но существуют и мастера в этой области. Один из них – Дамблдор. Получается, что это довольно полезный навык. Поэтому мне еще больше непонятно, в чем заключается его позорность для изучения на первом или втором курсе. От пояснения Эйлин, которые мы вытягивали из нее перед сном, яснее не стало, а увидев наши непонимающие лица, допрашиваемая волшебница сказала, что нам не понять, и спряталась за балдахином кровати. «Не могу дождаться подготовки, уже прикончив свой обед быстрее нас всех», — сказал Рон. «Я узнал, что для поступления в клуб по квиддичу надо пройти тест физического и магического здоровья, и один из пунктов теста — это одобрение преподавателя по подготовке. А мог бы учиться вчера, а не болтать со всеми подряд», — пробурчала Гермиона. «Я учился», — сразу же возмутился Рон. «Просто немного устал и решил развеяться. Сумма времени твоего отдыха равняется почти целому часу из трех, отведенных на дополнительные групповые занятия», — серьезно сказала она. «Я и так стараюсь, понятно», — сказал Рон. «Просто не все могут так долго сидеть за книжками, как ты. Тем более я попал в комнату для отстающих, так что прояви милосердие. Этот факт не должен являться поводом для послабления», — жестко сказала Гермиона. «Ты, наоборот, обязан стараться усерднее». «Это мое усерднее», — сказал Рон. «И если ты еще раз скажешь, что я стараюсь недостаточно, то я точно перестану прилагать усилия, чтобы могла сравнить на появившемся контрасте». «Ладно, молчу», — нехотя выдавила из себя Гермиона. «Но я слежу за тобой, а чего только за мной», — удивился Рон и, обведя нас рукой, продолжил. «Они тоже отдыхали, кроме Хилы». «Это так», — кивнула она. «Но их время отдыха не достигало часа бесценного времени. Какие-то двойные стандарты», — сложив руки на груди, — сказал Рон. «Просто нужно подтянуть твое время учебы до остальных, а уже потом подтягивать вас всех вместе», — пояснила свои действия Гермиона. «А разве тогда они не почувствуют себя брошенными?» — добавив в голос сострадания, — спросил Рон, снова указав на нас. «Только представь, как это выглядит со стороны. Как будто ты взялась учить только меня, а остальных бросила. Правда?» — спросила Гермиона, вопросительно осмотрев нас. «Я привыкла учиться одна», — пожав плечами, — сказала я. «Не чувствуется общего духа», — высказался Невилл. «Как будто каждый сам по себе», — поддержал его Симус. «Вы чего?» — удивленно спросила Эйлин. «Неужели вы не поняли, что Рон просто хочет распылить ее внимание для послаблений во время учебы?» «Ну, можно и так на это посмотреть», — задумчиво сказала я, — «но все же зерно правды в этом есть. Мы же собрались учиться вместе, а получается так, что каждый занят своим делом». «Но у нас же есть общий план», — возразила Гермиона. «Этого недостаточно», — веско сказал Рон. «Надо больше группового взаимодействия. Может, какие викторины или тоже общее чтение. Знаешь, всякие командные активности, которые будут вдохновлять нас всех на новые свершения». «Складно говоришь», — обдумав его слова, — сказала Гермиона. «Но не думай, что это хоть как-то тебе поможет тебе избежать учебы. Меня раскусили», — подняв ладони в жесте «сдаюсь», — сказал Рон и задумчиво добавил. «А было бы круто разнообразить учебу некоторыми активностями. Я слышал, что смена деятельности способствует продуктивности. Я подумаю над этим», — все еще подозрительно посматривая на довольного Рона, — пообещала Гермиона. «И вот пришло время физической культуры, или, как ее здесь называют, подготовка. Вообще, полное название должно звучать как подготовка и развитие физического и магического состояния учеников, но выговаривать это долго, и все начали сокращать до обычного подготовка. Перед началом урока нужно было переодеться в спортивную форму, которая очень походила на магловскую. Не было никаких дополнительных мантий или каких ботинок со смешно завитыми носами, которые я в изобилии замечала на ногах учеников. С виду обычные и удобные штаны, майка и кроссовки. Конечно, форма была в цветах факультета Гриффиндора, думаю, аналогично и с формой других факультетов, а также определенно чувствовалось, что она обладает какими-то магическими свойствами. Эйлин пояснила, что это обычный набор зачарованных плетений в одежде. Укрепление, удобство, облегчение чистки, защита от холода и жара. Так сказать, золотой стандарт всей одежды в мире магов. Уже не первый раз сталкиваюсь с занятными особенностями местной одежды. Интересно, а в Хогвартсе нас будут обучать созданию чего-то подобного? По идее должны, или пошив одежды входит в раздел клубных занятий. Выйдя из женской раздевалки первокурсников факультета Гриффиндора, мы направились на поле за пределы замка. Как я успела уже узнать, вокруг Хогвартса было расположено множество различных полей для совершенно разных игр и других времяпрепровождений. Достаточно лишь выйти из замка, что лично я делала лишь дважды. Во время экскурсии в сопровождении старосты сейчас, и вам открываются бескрайние просторы различных активностей на открытом воздухе. Снаружи Хогвартса все было таким же живым, как и внутри. Разве что картин не было, но в больших количествах имелись разные тропинки, ведущие, кажется, во все возможные направления, деревья, кусты, еще больше разнообразной флоры и фауны, скамейки, выполненные в совершенно непохожих стилях и из множества материалов, беседки, просто свободные пространства с мягкой травой, которая так и манила походить по ней босиком или полежать, смотря в небо. Само же место проведения подготовки представляло из себя символически огороженное поле и несколько каменных пристроек в виде башен и домиков, выполняющие функции складов, раздевалок, комнат отдыха и туалетов вокруг него. Все было выполнено в неповторимом и завораживающем хогвартском стиле. Для каждого ученика был отведен свой резной шкаф и чуть ли не личная комнатка для переодевания. На поле я заметила, что урок у нас снова совмещен со всеми факультетами первокурсников. Ученики собрались в разноцветные группы и весело болтали о своих заботах. Наша группа поспешила присоединиться к скоплению цветов Гриффиндора. Вскоре показался преподаватель подготовки, и по полю раздался звук свистка, подавляющий остальной шум. «Каждый факультет строится в две шеренги вдоль этой дорожки», — выкрикнула женщина с короткими светлыми волосами и в темной мантии, указывая на участок поля, на котором начали быстро вырастать кирпичики дорожки. «Живее! У нас времени в обрез!» Послушавшись учителя, все ученики относительно быстро начали строиться в две шеренги. Преподаватель наблюдал за всем этим балаганом и иногда посматривал на свои карманные часы. Когда же мы кое-как встали в нужную фигуру построения, женщина прошлась мимо нас по дорожке, неодобрительно смотря на наши нестройные ряды. «Вы справились средне», — выдал свой вердикт преподаватель, посмотрев, кажется, на всех учеников разом. «Есть к чему стремиться. Приветствую, ученики Хогвартса. Меня зовут Роланда Хуч, и я буду вашим преподавателем по подготовке и развитию физического и магического состояния учеников, если по-простому, подготовке. Запомните, что на моих уроках я не терплю никаких факультетских различий. Любое противостояние у вас должно быть в рамках соревнований, и неважно, кто у вас будет в команде. Хоть самый мерзкий слизеринец или дуболомный гриффиндорец, я жду от вас командной работы». «Понятно?» После ее вопроса на поле опустилась тишина, и, не дождавшись ответа, Хуч выкрикнула. «Понятно, да». Послышались нестройные выкрики со всех сторон. «Для первого раза сойдет», — кивнула Хуч и опять свистнула в свой свисток, который даже не давал ей шанса себя перебить другим звуком. «Начнем с легкой разминки. Левый ряд», — подняла она свою левую руку, — «повернуться направо». Ученики в разнобой начали выполнять команду, и преподаватель опустила свою руку. «Правый ряд», — подняла она правую руку, «налево». «Мы выполнили команду, а теперь побежали вокруг поля, пока я не скажу стоп». Примечание к части. «Спасибо всем, кто меня уже поддержал и поддерживает. Нравятся мои работы? Тогда отблагодари автора лайком, комментарием и подпиской на сайт, что нельзя называть. Первые уроки 3.10. «Стоп», — выкрикнула Хуч, дуя в свой уже порядком мне надоевший свисток. Сам по себе урок подготовки проходил в довольно интересной манере. Все началось с обычного бега, который для меня и, вроде как, большинства учеников первого курса проблем не представлял. Вообще, сложилось такое впечатление, что вся наша колонна могла бегать целый день напролет и лишь чуть запыхаться под конец. Разительное отличие, если сравнивать с уроками физической подготовки в Магловской школе. Да и до приезда в Хогвартс я, может, и была немного выносливее всех в классе, но не до такой степени. Неужели магия так сильно влияет на тело? Если бы я знала об этом раньше, то и не думала бы сдерживать ее последние несколько лет. Но простым бегом по мягкой траве дело не ограничилось. Буквально после первого круга по огромному полю Хуч свистнула в свой свисток еще раз и скомандовала: «Не зевать, пришло время препятствий. Смотрите под ноги». Мне кажется, что после каждого использования свистка голос преподавателя приобретает его свойства, перекрывая все возможные звуки на поле. Но достаточно подумать об этом, мне не дали корни, вырвавшиеся прямо из земли и начавшие всячески мешать нашей колонне продвигаться дальше. Неплохая такая часть учеников не успела быстро сориентироваться и упала прямо на землю, с которой они слушали подбадривающие речи от Хуч. Конечно, корнями все не ограничилось. Были и взмывающие в небо дорожки, которые сами собой строились прямо перед нами, и прыганье по островкам, которые летали недалеко от, как выяснилось опытным путем, мягкой и упругой травы, и порывы ветра, что так и норовили уронить не удержавшихся на перекладинах учеников, и неглубокие реки, которые старались снести течением вообще все вокруг, и каменные лестницы с пропадающими ступеньками, и стены с выступами для лазанья. Под конец в нас вообще летели огромные валуны, которые легко выбивали любого зазевавшегося первокурсника из наших стройных рядов и на поверку оказались довольно мягкими, но это не убавляло их эффективности. Как только ученик выбывал, то практически сразу возвращался в конец строя, некоторых Хуч доставляло туда взмахами своей палочки, и должен был продолжать бег с препятствиями. А закончилось это лишь сейчас. «Разминка окончена», — заявила Хуч, осматривая всю колонну. Что же там было такого интересного? Большая часть учеников буквально валилась с ног. Редкие оставшиеся стоять на своих двоих, среди которых была наша шестерка, Малфой со своими двумя большими друзьями, имена которых я даже не старалась запомнить, и парочка десятков других незнакомых мне учеников, стоящих то здесь, то там. Но даже так, все, кроме меня, Рона и Малфоя, держались из последних сил, разве что вызывало сомнение истинное состояние Эйлин, которая строила из себя загнанную лань сразу же после первого круга, при этом спокойно проходя все препятствия и упав меньше 5 раз на протяжении всей разминки. Рон и Малфой выглядели, как обычные магловские школьники после 10 кругов бега по средней спортивной площадке, то есть вроде и запыхавшиеся, но еще полны сил. Я же чувствовала себя отлично, и было такое ощущение, что могла бы пробежать еще столько же раз 10, а то и 20. Хм, хмыкнула Хуч, закончив осмотр. Слабо. Лишь малая часть из вас смогла перенести эту легкую полосу препятствий и сохранить силы. Да и то не из-за своего мастерства, а хорошей наследственности. Дай таким транжирам магический поток среднего волшебника их возраста, то выдохлись бы меньше, чем через полчаса. Но не расстраивайтесь, именно для этого и нужна подготовка. На этом предмете мы будем развивать не только ваше физическое состояние, но и магическое. И раз сегодня с первой частью предмета мы уже разобрались, то пришло время заняться второй, заявила она и, заковыристо взмахнув палочкой, соорудила большой деревянный навес, под которым даже по самым грубым прикидкам легко могут поместиться все ученики первого курса, и свободного места останется в избытке. Все встаем и занимаем места на деревянном полу, хлопнув в ладоши, скомандовала Хуч, не время здесь разлеживаться. Сейчас самое важное, не упустить момент. Со стонами мучеников ученики поплелись в сторону навеса. Не прошло и 10 минут, как каждый первокурсник находился на прохладном полу. Правда, далеко не все из них сидели, большинство просто лежало в позе звезды, стараясь отдышаться и восстановить силы. «Итак», — сказала Хуч после очередного свистка, — «над вашей позой для медитации мы еще поработаем. Не это играет ключевую роль в постижении магии. Главное, чтобы вы внимательно послушали, что я сейчас скажу». Взяла она театральную паузу и через пару секунд беглого взгляда на нашу разношерстную и уже давно смешавшуюся толпу продолжила. «Магический поток, что берет начало в вашей душе и протекает через тело, является неотъемлемой частью любого волшебника, скриба и даже могла. Но если основа в своей сути одинакова, то чем же мы все различаемся?» Спросила она и, не обращая внимания на поднявшую руку Гермиону, сразу же ответила на свой же вопрос. «Различие кроется в ее количестве и способности этой магией управлять. Через обычного могла проходит сущие крохи магии, а управлять ей он по своей сути не способен. Скрибы же сравнимы с волшебниками в вопросах имеющегося магического потока, но вот управлять доступной энергией они могут в очень ограниченных рамках, что компенсируют созданием самых разнообразных артефактов. Волшебник же имеет и достаточное количество проходящей через него магии, и способности по ее управлению, которые ограничены лишь его воображением и приложенными усилиями. Таковы уж различия нашей природы. Но вот есть еще один малюсенький нюанс, что скриб, что волшебник не могут почувствовать свой магический поток в обычном состоянии. Магия всегда текла сквозь вас, и вы привыкли к ней. К сожалению, уникумов, которые могут и чувствовать, и управлять магией с пеленок, очень мало, поэтому этот наш недостаток мы должны преодолеть самостоятельно. Пройдя через сегодняшнюю полосу препятствий, вы все инстинктивно управляли своим магическим потоком, добавляя себе сил, восстанавливая мелкие повреждения, увеличивая выносливость и так далее. Но ничего не дается даром. Даже инстинктивно направляя магию в своем теле, а не давая ей просто пройти сквозь, в вас скапливается так называемая усталость. Сейчас большинство из вас должно чувствовать, как все тело слабо колется маленькими иголочками. Это стандартная реакция организма на усталость, и эта особенность позволит вам стать лучше. Лишь изнурив свое тело тренировками, вы можете по-настоящему почувствовать то, к чему привыкли с самого детства и уже воспринимаете как нечто само собой разумеющееся. Это путь обычного волшебника, через который прошли все ученики Хогвартса. Поэтому каждый из вас за этот первый год должен по-настоящему почувствовать свой магический поток, а в идеале научиться хоть немного сознательно его направлять. Но не думайте, что после достижения этой цели вы сможете забросить физические нагрузки и магическое развитие. Это лишь первая ступенька в нашем великом предмете. Хуч закончила свой монолог и с еще большим интересом начала нас всех осматривать. Даже с моего места было отлично видно, что ее глаза мерно светятся золотым. Это какая-то особая магия, раньше ее глаза такого не делали, хоть и было видно, что Хуч профессионально оценивала каждого ученика. Стоило ей лишь повернуть голову в примерно моем направлении, как Хуч резко сосредоточила все внимание на мне, и не только я это заметила. Все вокруг начали переводить взгляд с меня на преподавателя и обратно, пытаясь найти что-то необычное или просто из любопытства. Я же спокойно стояла на месте и старалась не погружаться слишком глубоко во внутренний мир Хуч, и отводить взгляд мне не хотелось, ее глаза в каком-то смысле завораживали, а когда у них вытянулся зрачок, Хуч начала говорить: «Настоящий неограненный рубин, я такого еще не видела». По мере сказанных слов она подходила ко мне все ближе. «Ты же можешь управлять своим магическим потоком, верно, М?» Чуть запнулась я, пытаясь вынырнуть из ее всепоглощающего взгляда, что мне, впрочем, легко удалось, смотря, что подразумевает под собой это управление. «Ты, Хила Поттер», как будто только что вспомнив мое имя, сказала Хуч. «Я, конечно, слышала, что ты особенная, но чтобы настолько, поистине поразительно, не стоит стесняться. Можешь, например, разрушить вот этот камешек ударом руки, не сводя с меня глаз». Хуч взмахнула палочкой в сторону, и огромный валун появился за навесом. «Можешь же, я ни разу не пробовала делать что-то подобное», честно призналась я, смотря на камешек, что был больше меня примерно раза в три. «Не страшно», слабо улыбнувшись, сказала Хуч. «Я подробно объясню, что тебе надо сделать, хорошо? Ладно, просто пожалуй я плечами в ответ, ведь мне и самой было интересно провернуть нечто подобное. Внимание всем!» После очередного свистка, который, я уже точно уверена, звучал одинаково на любом расстоянии, громко сказала Хуч. «Сейчас Хила Поттер продемонстрирует вам истинный талант, то, чего большинство из нас лишено, и то, к чему мы все должны стремиться в своем развитии. Пойдемте же», — закончила она и сразу же пошла в сторону валуна. Я двинулась следом. Выйдя на мягкую траву и подойдя к камешку впритык, я поняла, что он даже больше, чем мне показалось сначала. Пока я задирала голову вверх и с каким-то парадоксальным интересом ощупывала валун, Хуч строила учеников вокруг, формируя что-то наподобие полукруга, чтобы все могли увидеть предстоящие события. «Прежде чем мы начнем, у кого-нибудь есть вопросы?» Без особого интереса поинтересовалась Хуч, ведь я, даже не смотря прямо на нее, чувствовала, куда направлено все ее внимание. Если честно, это первый раз, когда моя способность так хорошо работала без прямого зрительного контакта, что вызывало еще больше вопросов. Ученики начали переглядываться между собой и пожимать плечами в растерянности, но большинство все же хотело просто упасть на землю и отдохнуть, а не думать или что-то спрашивать. Однако даже так нашлись те, кому было кое-что интересно. «МММ», с досадой издала Хуч звук. «Уизли, что ты хотел спросить? А среди нас есть еще кто-то, обладающий талантом?» Задал он самый важный для себя вопрос, ведь среди талантов может оказаться и он сам. «Такого же яркого нет», сразу же ответила Хуч, но, немного подумав, Еще раз быстро прошлась по всем ученикам взглядом. Точно нет, но есть парочка среднестатистических и слабых талантов в управлении магическим потоком. А среди них есть я, решил уточнить Рон. Уизли, вздохнула Хуч. Почему вы всегда задаете одни и те же вопросы? И почему я сразу же не отвечаю, если знаю, куда каждый из вас ведет? Риторически поинтересовалась она сама у себя. Но, к большому сожалению, в вашей семье я еще не встречала талантов в этой области. Эх, грустно вздохнул Рон, отбрасывая мечты о быстром обучении. Малфой же самодовольно на это улыбнулся, но все же не спешил спрашивать о наличии у себя таланта. По крайней мере, не при всех. Гринджер, кивнула в ее сторону Хуч. А как долго надо обучаться обычному волшебнику для того, чтобы выйти на уровень Хилы? Спросила она, вытащив откуда-то маленький блокнотик с ручкой. О, улыбнулась Хуч. Даже я еще не сравнялась с ее талантом, но вы все должны понять, что талант лишь позволяет меньше тратить время на обучение, а не полностью его заменяет. Хила может обучиться всему, что я изучала всю свою жизнь, за несколько лет, если не будет лениться. К сожалению, заставить ее принимать мои знания я не могу. Талантливые ученики редко бывают прилежными. После выпуска из Хогвартса они не могут найти себе место, что достойно их. Но я отвлеклась. Что же до твоего вопроса, Гринджер, то, чтобы сравняться с талантом Хилы, обычному волшебнику надо всегда учиться не покладая рук. И, может быть, к концу своей жизни он приблизится к этому шедевру чуть поближе, чем все остальные. Значит, надо просто учиться, прекратив запись слов преподавателя. С интересом спросила Гермиона. «Я припомню тебе эти слова после выпуска из Хогвартса», еще шире улыбнувшись, сказала Хуч. «У кого-нибудь еще есть вопросы или мы уже можем перейти к самому интересному?» Больше никто не захотел ничего спрашивать. Тем более всем стало жутко интересно, что у меня за неописуемый талант такой. Лично я относилась к словам Хуч скептически. «Ну не тяну я на супергения. Может, у меня и приличных размеров магический поток, и я могу регулировать количество протекающей через меня магии, но вот особого таланта в управлении ей или в обнаружении этого самого потока, как чего-то отдельного, я в себе не ощущала. Раз все утолили свое любопытство, то я, пожалуй, начну утолять свое», кивнула Хуч и полностью перевела на меня все свое внимание, создавая впечатление, что в данный момент для нее существую лишь я одна. «Хила, что же ты можешь без моих подсказок? Полет считается?» Поинтересовалась я, чуть подлетая над землей. «Это можно отнести к моему предмету, но у тебя большие растраты из-за недостатка опыта и знаний. Сильно устаешь после него?» — спросила Хуч. «Еще ни разу не уставала», — пожав плечами, приземлилась я. «Прелестно», — с довольством сказала Хуч. «Что-нибудь еще? Могу делать так?» Чуть подумав, решила я показать свою способность в ограничении магического потока, уменьшив его на свой максимум. «О!» Пораженно посмотрела на меня Хуч, а потом как будто вся расцвела всеми возможными положительными эмоциями. «Тебя кто-то научил так делать?» «Нет», — покачала я головой и поняла, что все эти знания ничего не стоят. «Зачем вообще жить? Может, будет легче просто лечь и не дышать?» «Хила, вернись к прежнему уровню магического потока», — скомандовала Хуч, выводя меня из своих мыслей. «Я не видела смысла сопротивляться и просто сделала то, что попросили». Через миг безразличие растворилось, как предрассветная роса. «Странно», — нахмурилась я. «Раньше такого эффекта не было». «Раньше», — зацепилась за мои слова Хуч. «Да», — кивнула я. «Я жила так несколько лет, и все со мной было хорошо, а теперь стоит магическому потоку ослабнуть, как я сразу же становлюсь такой, безинтересной». «Несколько лет», — прошептала Хуч. «И ты не чувствовала себя хотя бы неуютно?» «Нет, с чего бы?» — непонимающе спросила я. «Действительно», — задумчиво протянула Хуч. «Что же, тогда поговорим об этом потом. Может, можешь делать что-то еще?» «Вроде бы нет», — почесав голову, ответила я и решила предупредить преподавателя. «Я правда сомневаюсь, что я такая уж особенная. Я ведь даже не могу почувствовать этот магический поток, а ведь это самый первый пункт в предмете». «Не чувствуешь?» — нахмурилась Хуч. «А как у тебя получается провернуть все это?» — указала она рукой на всю меня. «Ну, оно как-то само», — попыталась я объяснить, но не смогла найти слов. «Я просто не чувствую в себе ничего, что может быть отдельным или другим, ведь именно это надо для подготовки, верно? Если говорить грубо, «То да», — согласилась Хуч, с подозрением посмотрев на меня. «Но ты же как-то управляешь своим потоком. Что ты чувствуешь, например, при полете?» «Ну», — задумалась я и призналась, «никогда раньше не обращала на это особого внимания, и чтобы это исправить, я еще раз взлетела и прислушалась к себе. Все же ничего необычного не происходит. Ничего такого чужеродного я не чувствую. Моя магия проходит сквозь каждую клеточку моего тела и позволяет летать. Стоит мне лишь захотеть. Ничего необычного», — пожала я плечами. «Хм», — нахмурилась Хуч, осматривая парящую в воздухе меня. «А если нет, это было бы слишком хорошо. Но что, если мы всего лишь проверим? Больничное крыло рядом», — бормотала она себе под нос и, придя к какому-то решению, уточнила. «Ты же не чувствуешь никакой разницы между полетом и стоянием на земле?» «Ммм», — вновь задумалась я и пришла к однозначному выводу. «Да, так и есть. Прекрасно, как будто сбылась ее мечта из детства», — сказала Хуч. «Ты не против кое-что попробовать? Разбить камешек?» — перевела я взгляд на забытого участника обучающего процесса. «Нет», — отрицательно махнула головой Хуч и взмахом палочки превратила валун в ничто. «Его там как будто никогда и не стояло. Забудь про это. У меня есть на примете кое-что более впечатляющее. Как ты смотришь на то, чтобы довести свое тело до предела и по-настоящему устать? Ты же уже и сама не помнишь, когда последний раз валялась без сил, верно? Не то чтобы я бы не могла это вспомнить», — протянула я. «Но, допустим, верно. Что предлагаешь сделать? Всего лишь направить магию к каждой клеточке своего тела и попытаться продержаться в таком состоянии как можно дольше», — воодушевленно ответила Хуч. Запнулась я и почему-то виновато посмотрела на преподавателя. «Я уже так делаю. Уже», — застыла Хуч, но вскоре отмерла и, приблизившись ко мне, схватила за руку, начав в нее всматриваться. Через десяток секунд она взволнованно спросила: «Сколько ты уже в таком состоянии?» «Всегда», — вопросительно протянула я. Честно, не придавала этому такого большого значения. После моего ответа Хуч посмотрела мне прямо в лицо, перестав сиять завораживающими золотыми глазами. «Это полная бессмыслица», — выдала она и засмеялась. «Я же не очень понимала, что мне лучше всего сделать в такой ситуации. Облить холодной водой, потрясти за плечо, обнять, отвлечь на что-то другое? Сложно. Где же моя команда, когда она так нужна?» Беспомощно спросила я у себя и посмотрела в сторону других учеников, наконец заметив немного непрозрачный защитный купол, похожий на тот, что я видела в клубе искусства меча. «О, так вот почему здесь было так тихо, за куполом. Что они там так долго делают? Поговорить могли бы и потом», — раздраженно сказал Рон, все же падая на мягкую траву. «Ты чего разлегся?» — спросила его Гермиона, накрыв своей тенью. «А если профессор Хуч увидит, как ты бездельничаешь?» «Брось, ничего она не сделает», — отмахнулся от нее Рон. «И вообще, лучше сама приляг, отдохни. Видно же, что ты держишься на чистом упрямстве». «Гермиона, Рон дело говорит», — сказала Эйлин, падая рядом. «Что со мной сделал Хогвартс? Я соглашаюсь с мнением Уизли. Я слышу в твоих речах непомерную гордость», — поэтично сказал Рон, не открывая глаз. «Не уймешь ее и уподобишься Малфоим, что будет хуже любых проклятий. Семейная поэзия?» — удивленно спросила Эйлин. «Она самая», — усмехнулся Рон. «Не думал, что когда-нибудь пережитый мной позор пригодится. А ведь точно, это же был ты», — в ответ рассмеялась Эйлин, вспоминая что-то из прошлого. «Это какая-то особенная шутка?» — нахмурившись, уточнила Гермиона. «Это», — хотела было пояснить что-то Эйлин, но ее снова пробило на ха-ха. «Это дела дней минувших, не стоит беспокоиться», — вдохнул и выдохнул Симус, который сидел в позе лотоса чуть в стороне, но все же достаточно близко. «Золотые слова, Симус», — кивнул Рон. «Жаль, мои братья не следуют им. Ты сейчас сидишь в позе медитации?» Осмотрев Симуса, решила сменить тему Гермиона. «Помогает? Понятия не имею», — пожав плечами, ответил он. «Папа увлекается всякими медитациями и постижением себя, так что и меня в это втянул. Мама говорит, что это даже полезно для волшебника. Представляете, он каждое утро делает какую-то зарядку», — поведал страшный секрет Рон. «Даже нас хотел втянуть, верно, Невилл? Да», — кивнул он, отвлекшись от рассматривания чего-то в траве. «Как думаете, а на этом поле может расти что-то полезное? Например, людоедские челюсти?» Резко вскочив с места, громко сказал Рон. «Только не говори, что нашел их где-то здесь». «Нет, на этом поле не встречал», — с досадой покачал головой Невилл. а было бы замечательно. Они полезны при переломах, ушибах, различных рваных ранах, а также очень вкусные даже в сыром виде. Вот только большинство этих травм они сами и вызывают, чуть ли не прошипел Рон. «Ты их боишься?» Удивленно посмотрев на Рона, спросил Невилл. «Я много чего боюсь», с гордостью заявил он в ответ. «Вроде этим не гордятся», с подозрением посмотрев на Рона, сказала Эйлин. «Лишь глупцы заявляют, что ничего не боятся», в унисон сказали Симус и Рон. Дальнейший разговор прервал громкий треск и странное ощущение чего-то подавляющего. Ничего особо страшного, но ощущение того, что ты тянешь портфель без облегчающего зачарования, не вызывало ничего приятного у измотанных учеников. Спустя пару секунд все безошибочно определили источник этого давления. Защитный купол, который возвела преподаватель для защиты от возможных осколков. Возможно, кому-то покажется избыточной такая мера безопасности при проверке навыков первокурсника, но сведущие волшебники любых возрастов могут сказать, что это нормальная и очень полезная практика, ведь никогда не знаешь, что может вытворить очередной, хоть и юный, маг. Так что никто особо не задавался вопросами, а если и находился кто-то достаточно необразованный, чтобы задать его, то ему быстро объясняли, что к чему. Миг, и под куполом началась то ли буря, то ли оползень, то ли наводнение, то ли вообще все вместе. Такого надругательства защита не выдержала и разлетается на маленькие кусочки, которые вскоре растворились прямо в воздухе, открывая вид на Хилу, которая держала за руку катающуюся в истерике Хуч. Обе волшебницы были с головы до ног испачканы в мокрой земле, а кое-где была видна и подпаленная одежда. Сама земля вокруг них была полностью изрыта, а вода уже доходила прямо до рядов застывших учеников. «Кто-нибудь поможет мне отвезти Хуч в медпункт?» Недовольно нахмурившись от свалившихся на ее голову проблем, спросила Хила. «Она не хочет приходить в себя, чтобы я не пробовала. Примечание к части. Спасибо всем, кто меня уже поддержал и поддерживает. Нравятся мои работы? Тогда отблагодари автора лайком, комментарием и подпиской на сайт, что нельзя называть. Первые уроки 3.11. Что на тебя вообще нашло?» Строго спрашивала мадам Помфри у своей неожиданной пациентки. «Прости, Помфри», — повинилась Хуч, виновато смотря на траву тренировочного поля. «Как же здесь оказалась мадам Помфри?» Ответ довольно прост. «Когда я наконец разрушила защитный купол, то первичный план был отвести преподавателя до больничного крыла, но Рон, который один из первых добрался до меня, предложил мне самой быстренько слетать туда и найти помощь, пока ученики будут сторожить Хуч. Немного подумав, я согласилась и спустя считанные минуты после влетания в Хогвартс наткнулась на дверь больничного крыла, за которой сразу же был кабинет мадам Помфри. Когда же я ворвалась внутрь без какого-либо стука, застав работника больницы за бумажной работой, она сразу же поняла, что что-то случилось, и быстрыми короткими вопросами вызнала всю нужную информацию. Спустя еще несколько минут мы обе приземлились на поле, где проводится урок подготовки у первокурсников. Вообще, я очень удивилась, когда мадам Помфри взлетела в воздух и пулей вылетела наружу, еле угналась за ней. «Никаких прости», — сказала мадам Помфри, размахивая палочкой над больной. «Неужели ты все свои мозги выкинула? Как можно додуматься так поступать с собой?» «Увлеклась, покраснев от стыда», — сказала Хуч. «Увлеклась», — ядовито выплюнула мадам Помфри и с неодобрением продолжила. «Активно использовать такую магию на себе и не смотреть на время. Как ты вообще додумалась до такого? Если это повторится, то мне придется подать директору прошение о пересмотре твоего преподавательского допуска». «Нет», — вырвалась у Хуч, но под строгим взглядом доктора она продолжила спокойнее. «Я просто потеряла контроль, лишь увидев эту девочку через». «Никаких оправданий», — отрезала мадам Помфри. «Мы профессионалы своего дела, и если ты так сильно не хочешь им быть, то можешь повторить это сумасшествие еще раз. В следующий раз я не буду торопиться, чтобы необратимые последствия преследовали тебя всю жизнь». «Помфри», — жалостливо протянула Хуч. «Не Помфрикай мне здесь», — жестко закончив взмах палочкой, сказал доктор. Через миг рядом с ней появился лист бумаги, который был сразу же просмотрен. Не прошло и 5 минут гнетущего молчания, как мадам Помфри продолжила. «Тебе повезло, что ученики решили быстро слетать за мной. Если бы опоздали еще хоть на 10 минут, то я не смогла бы тебя вылечить». «Это значит», — с надеждой посмотрев на доктора, сказала Хуч. «Значит, что я приложу к твоему делу эту бумажку», — сварливо сказала мадам Помфри, потрясая этой самой бумажкой перед носом довольной Хуч. «И не улыбайся мне здесь, выпей», — приказным тоном сказала она, доставая пузырек с жидкостью из внутреннего кармана мантии. Но, хотела было возразить Хуч, лишь взглянув на емкость с зельем. «Никаких «но», — отрезала мадам Помфри, — «пей, за остальными порциями придешь к профессору Снейпу». Но он попыталась еще что-то сказать Хуч. «Мне плевать, ясно», — строго посмотрев в глаза своей собеседницы, спросила мадам Помфри. «Пей», — я сказала. После этого настроение Хуч вернулось на низкую отметку, и она с видом мученика быстро выпила пузырек. «Будешь пить это зелье раз в неделю на протяжении всего месяца, поняла?» — спросила мадам Помфри. «Да», — тяжело вздохнув, сказала Хуч, протягивая пустой пузырек доктору, который быстро спрятал его обратно во внутренности своей мантии. «Удачного урока», — сказала мадам Помфри и осмотрела столпившихся вокруг первокурсников. «Каждому учащемуся первого курса добавляю по 1 баллу и 10 баллов Гриффиндору дополнительно за быстрое исполнение». После этих слов она спокойным шагом направилась в сторону замка. «Сам разговор был для меня не очень понятен. В лучшем случае до меня дошла лишь половина, но не то чтобы я прямо старалась разобраться во всех этих недомолвках и перипетиях межличностных отношений внутри Хогвартса. Как по мне, это лишняя головная боль и бесполезная трата времени». Еще раз посмотрев на погрустневшую Хуч, мне показалось, что она стала менее яркой. Это чем-то смахивало на то, как я уменьшала количество своего магического потока. Неужели это то, что делает выпитое зелье? Так, без какого-либо свистка, сказала Хуч, но на нее обратила внимание лишь малая часть учеников. «Ах да, свисток», пробормотала она и без какого-либо запала дунула в него. «Всем внимание, урок продолжается, несмотря на происшествие, так что сейчас мы все увидим долгожданную демонстрацию Атхилы», сказала она таким тоном, как будто никогда и не желала увидеть эту демонстрацию. После нескольких заковыристых взмахов палочкой камешек вновь появился на поле, но был он немного меньше. «Атхила, подойди к камешку», сказала Хуч без особого воодушевления. «Как только подойдешь, то ударь по нему рукой и направь магию через все свое тело с посылом усиления и укрепления». Вокруг все зашептались, кто-то даже начал возмущаться. Насколько я смогла уловить, все сводилось к недостатку объяснения и слишком сложному приему. Что до меня, я не думала, что поняла правильно инструкции, но все же решила сделать хоть что-то. Подойдя к камешку, я попросила магию укрепить меня и усилить следующий удар, но ничего не произошло. Никаких особых изменений или знания, что я сделала это правильно, не появилось. Все оставалось обычным. Поэтому я все же решила перестраховаться и не бить реально крепкий камень со всей силы, а лишь чуть ударить его. Может, на руке и появится пару царапин после этого, но я легко это переживу. Составив план и довольствуясь своей предусмотрительностью, я легко ударила камешек. В следующий миг все резко изменилось. Моя магия как будто получила сигнал и выплеснулась через руку, образуя на камне выемку, по краям которой начали бежать трещины. Спустя пару секунд камешек не выглядел уже таким гладким и крепким. «Вот что такое настоящий талант», — без особых восторгов сказала Хуч в полной тишине. «Возможность улавливать все на лету и делать, вроде как, невозможное. Это то, к чему мы все должны стремиться. И раз уж вы все узрели цель, пришло время для познания самих себя. За сегодня любой, кто хотя бы не нащупает примерное ощущение своего магического потока, будет проходить усложненную физическую программу на следующем уроке. А теперь вперед, если что-то будет непонятно, спрашивайте. Я буду ходить среди вас и поправлять, если замечу что-то совсем уж отклоняющееся от цели занятия». После слов преподавателя немного ошарашенные ученики пошли по своим местам под деревянный навес. Я же осталась стоять напротив камня и глупо смотреть то на свой невредимый кулак, то на пострадавший камешек, про который Хуч уже успела забыть. «Это просто нелепо. Я же ничего не сделала. Как это сработало вообще?» «Хила», — подошла ко мне Гермиона с маленьким блокнотиком и ручкой в руках, «чего не идешь к остальным?» «Я не понимаю», — прошептала я и приложила кулак к проделанной выемке в камне. «Это не должно было сработать. Я буквально ничего не сделала для этого. Ну, наверное, талант, как и говорила профессор Хуч», пожав плечами, сказала Гермиона. «Но это же глупо», резко развернувшись в сторону своей собеседницы, сказала я. «Как я могу так легко управлять магическим потоком, который даже не чувствую? Я просто знаю, что он есть, и знаю, что он протекает через все мое тело, но не чувствую ничего необычного, ничего такого, что я могла бы опознать и направить куда-то. Это, хотела было начать что-то пояснять Гермиона, но запнулась из-за недостатка информации. «Такое со мной впервые», – ошарашенно сказала она. «Что именно?» – поинтересовалась я. «Я не знаю, что тебе посоветовать», – с грустью и как-то виновато ответила Гермиона. «Ты же не обижаешься на это?» «Не волнуйся, я еще не всю библиотеку прочитала, но если сосредоточу все свои силы на области подготовки, то...» «Не стоит», – отрицательно махнув головой, – сказала я. «Лучше не нарушай свой план занятий. И вообще, если даже профессора не знают, что со мной, то и в библиотеке информации об этом вряд ли найдется. Никогда не знаешь, что можно найти в библиотеке», – наставительно сказала Гермиона и облегченно выдохнула, проанализировав мой ответ. «Как думаешь, что мне делать?» – спросила я. «Может, попросишь консультацию у Хуч?» – предложила Гермиона, посмотрев в сторону преподавателя, который ходил сквозь разрозненные ряды учеников. Она сама сказала, что к ней можно обратиться, если что-то будет непонятно. «Тебе не кажется странным, что она перестала обращать на меня внимание после того, как выпила зелье?» Спросила я у Гермионы и направилась в сторону преподавателя. «Судя по тем книгам о лечебных зельях, что я уже прочитала, то это не самый необычный эффект, который может встретиться», после секунды раздумий ответила Гермиона и поспешила последовать за мной. «Если честно, то безразличие – самый распространенный эффект. Даже так», – протянула я. «Спасибо за информацию. Обращайся», – довольно сказала Гермиона. «Ладно, я пойду постигать свой внутренний мир, а то так все оставшиеся занятия с тобой проговорю». «Ага, удачи», – кивнула я. Когда же Гермиона ушла к нашей компании, которая о чем-то спорила, я еще раз попыталась почувствовать магический поток, но я его не чувствовала, а просто знала, что он есть, и это меня немного раздражало. «О, Хила», — сказала Хуч, как только я к ней подошла, — «хочешь научиться чему-нибудь еще?» «Я бы хотела начать чувствовать магический поток», — ответила я. «Тебе это не нужно», — просто сказала Хуч. «Ощущать свою магию волшебнику необходимо для управления ей. Но ты уже можешь свободно управлять протекающей через тебя энергией в очень широких рамках, даже в слишком широких. Поэтому ты, считай, уже сдала экзамен первого курса по моему предмету. Это же глупо, не могла не отметить я. Я даже не знаю, почему и как я могу этим управлять. Оно само получается. А если однажды мой талант перестанет работать, тогда ты умрешь», — совершенно спокойно и безразлично ответила Хуч. «Талант строго привязан к твоей душе. И если таланта не будет, то и душа тебя покинет, а волшебник без души – мертвый волшебник». Попыталась я подобрать хоть какие-то слова, но решила все увести тему немного в сторону. «Тогда мне нужна новая программа обучения, верно?» «Действительно, как будто только сейчас, придав значение факту моего прохождения учебной программы», – протянула Хуч. «Тогда нужно будет быстро научить тебя всем приемам. Дай мне время до следующего занятия. Я составлю список всего, что мы будем проходить за 7 курсов, и даже докину сверху все, что сама знаю». «Хорошо», – кивнула я, хоть и видела необязательность этого. «А что мне сейчас делать?» «Сейчас», – задумалась Хуч, – «давай попробуем одно теоретическое упражнение. Раз ты можешь контролировать количество проходящей через тебя магии, то для тебя не составит труда синхронизировать это регулирование с дыханием, верно?» «Возможно», – сказала я и увидела слабый огонек интереса в глазах Хуч. «Но зачем это нужно?» «А, это теоретическое предположение, которое не смогли проверить на практике из-за его огромной сложности, считай, невозможности выполнения придуманного упражнения даже для таких, как Дамблдор. Сама суть заключается в том, что при постоянных изменениях магического потока, твое тело к этому привыкнет, и ты сможешь еще тоньше управлять своей магией. Также это добавит некоторую защиту от воздействия некоторых темных тварей, но не слишком серьезную. Все это в теории, конечно, но было бы замечательно проверить все на практике», — даже с толикой надежды посмотрев на меня, сказала Хуч. «Это звучит интересно», — согласилась я. «Отлично, тогда давай ты займешь вон то свободное место и попробуешь это провернуть», — указала Хуч на пустующее пространство под навесом. «А в конце занятия скажешь мне, как прошло». «Хорошо», — кивнула я и направилась к указанному месту. Усевшись на прохладное дерево, Я начала выполнять упражнение. Выдох – уменьшение магического потока. Вдох – возвращение его в обычное состояние. Выдох, вдох. Этот процесс так меня увлек, что я самозабвенно закрыла глаза и погрузилась в этот странный перепад меланхоличных и радостных ощущений. «Это просто нечестно», – говорил Рон, «пока мы шли на следующий урок в сопровождении старост. Я тоже хочу быть талантливым. Все уметь и вообще для этого не стараться. Я сама не в восторге», – сказала я. «У меня складывается такое чувство, что это не я управляю магией, а она лишь великодушно выполняет мои просьбы. Это раздражает. Тоже мне проблема», – пожал плечами Рон. «Как говорит мой папа, если работает, значит, так и надо. Так что наслаждайся своим талантом. Можешь даже на урок подготовки не ходить и сдать экзамен раньше всех. Только представь, ты будешь первой первогодкой, которая сдала экзамен за 7-й курс», – воодушевленно сказал он и, немного поразмыслив, обратился к Гермионе. «Первой же, насколько я знаю, да», — подтвердила Гермиона. «Вообще, не стоит внушать Хиле такие идеи. Еще обленится и не сможет найти свое место в жизни. Ты же помнишь, что говорила профессор Хуч?» «Ну да», — вздохнул Рон. «Вот почему Уизли всегда должны работать. Мы же все поголовно ленивые. Считай, лучшие кандидаты для приманивания врожденных талантов. Но нет, Уизли должны впахивать. Аж зависть берет». «Хила», — обратилась ко мне Эйлин. «А ты до сих пор делаешь то упражнение?» «Ага», — кивнула я. «Это оказалось легче, чем мне думалось. Прямо сейчас я почти не обращаю внимания на сам процесс. Возможно, уже сегодня вечером это станет моим обычным состоянием». «Завидно-то как», — картинно кусая пальцы, — сказал Рон. «Хватит кривляться», — пожурила его Гермиона, и он быстро выпрямился и опустил руки по швам. «Я же сказала, хватит. Нам не завидовать надо, а стремиться достичь такого же результата». «Гермиона, ты говоришь о невозможном», глядя на потолок, сказала Эйлин. «Хила уже сейчас может легко не только направлять свой магический поток, но и регулировать его количество. Это недостижимый уровень даже для самых сильных волшебников, не говоря уже о простых учениках Хогвартса. Не говори ерунды», махнула в ее сторону руками Гермиона. «Нет ничего, чего нельзя достичь упорством». «Но ее талант», — хотела продолжить Эйлин, но была сразу же перебита. «Лишь инструмент», — продолжила за нее Гермиона. «И как мы можем видеть, инструмент незнакомый и вообще вызывающий у нее раздражение. У нас же есть возможность создать что-то свое из ничего. Разве вас не завораживает сама эта возможность?» «Не очень», — ответил Рон под кивки Эйлин. Симус и Невилл задумчиво шли рядом с нами и, казалось, совсем не обращали внимания на свое окружение. «Ты просто еще не понял, какая возможность нам всем дана», — покивала Гермиона. «Мне даже жаль Хилу. Ее лишили такого прекрасного процесса созидания. Говоришь так, как будто смогла что-то сделать за первый урок подготовки», — подозрительно сощурившись, — сказал Рон и, увидев довольное и гордое лицо Гермионы, удивленно продолжил. «Да ладно, в первый же день, это что же получается, я самый отстающий?» «Погоди, погоди», неверяще посмотрев на Гермиону, сказала Эйлин. «Ты смогла что-то почувствовать?» «Ладно, эти двое», указала она на двух волшебников, которые даже и не думали выныривать из своих дум. «Они потомки своих кланов в каком-то там колене, но ты-то, что я?» Подняв бровь, спросила Гермиона. «Это она так намекает на твое магловское происхождение», громким шепотом сказал Рон. «И это значит, все еще не до конца понимая всю подоплеку», продолжила спрашивать Гермиона, «что ты должна быть слабее», наконец сказала Эйлин. «И это не какие-то там заморочки. Это столетние исследования, которые велись кланами с тех пор, как только были обнаружены маглорожденные волшебники». «Даже так», — заинтересованно протянула Гермиона. «Значит, я нашла еще одну интересную тему для внепланового чтения. А может, у тебя тоже талант?» — осененный идеей спросил Рон. «Нет», — отрицательно мотнула головой Гермиона. «Когда спросила у Хуч, она сказала, что я обычная». «Погодите-ка», — вдруг осознала Эйлин и чуть ли не сбилась с шага. «Это что же получается? Я на одном уровне с Уизли? Почему я не слышу в твоем голосе радости?» — риторически спросил Рон. «Ну ничего, подруга, скоро ты станешь полностью такой же, как я. У тебя там случаем рыжие волосы не начали появляться, а то Малфой говорил, что это именно так работает. Это просто смешно», — решила проигнорировать его подначивание Эйлин. «Я же тоже устала, да еще и сильнее многих, так почему я ничего не смогла почувствовать?» После ее вопроса мы все скептически на нее посмотрели, Даже Симус и Невилл вернулись к реальности ради этого. «Что? Чего вы на меня так смотрите?» Не притворялась я, никто из нас не ответил, но вот красноречивые взгляды вынудили Эйлин быстро сменить тему. Так мы и продолжили говорить о всяких повседневных волшебных вещах, пока не попали в кабинет астрономии. «Вау!» – вырвалось не только у меня, когда мы только вошли, а посмотреть здесь было на что. Кабинет представлял собой огромный купол, заполненный сиденьями, на которых легче лечь, чем сесть прямо, а в середине всего этого находилось объемное изображение модели Солнечной системы, прямо как на картинках в школьных книгах, но вживую. И она двигалась в реальном времени, каждая планета и звезда в центре имели свое поведение, которое, такое чувство, полностью совпадало с реальным. Этот вид меня так увлек, что только из-за толчка от Эйлин я не отстал от остальных. Все быстренько заняли места, и даже тот факт, что мы снова будем в одном кабинете со всеми факультетами первого курса, никому не помешал. Когда же последний ученик сел на сиденье, и старосты ушли по своим делам, то и так не слишком освещенное помещение погрузилось в темноту, в которой лишь солнце в центре кабинета давало немного света. «Приветствую учеников Хогвартса на их первом уроке астрономии», — сказал голос, который, судя по всему, принадлежал немолодой уже женщине. «Меня зовут Аврора Синистра. Вы можете обращаться ко мне, профессор Синистра. Сегодня у нас будет вводный урок, на котором вам нужно будет лишь слушать и запоминать мои слова. Но не думайте, что это всегда будет так. Вы еще успеете проклясть мой предмет пару раз», со смешком в голосе сказала профессор. «Начнем. Прошу всех полностью облокотиться на спинку сиденья». Сразу же после ее слов система в центре комнаты потухла, оставляя нас всех в кромешной тьме. «Не завидую я тем, кто боится темноты, если среди волшебников вообще такие есть». Как только я поудобнее улеглась в сиденье и уперлась взглядом в темный купол, то он сразу же засиял. Буквально все в комнате поглотил ослепляющий свет, и я поспешила зажмуриться, но и так все равно было невозможно светло. «Так, по мнению ученых, выглядел наш мир в самом-самом начале», сказала профессор Синистра. «Чистая энергия простиралась от одной бесконечности до другой, заполняя все возможное и невозможное пространство, а потом все внезапно поменялось. Произошел взрыв, даже с закрытыми глазами я почувствовала, что на миг стало еще светлее, а потом все резко потухло. Можете уже открывать свои чувствительные глазки и посмотреть», великодушно разрешила профессор. Немного притормозив, я сначала открыла один глаз, а потом резко и второй. Вокруг меня не было никого и ничего, кроме собственного сиденья и каких-то разноцветных облаков на фоне вечной черноты.